Что песню спеть, не важен час. Пой, раз поется, в рассвет ли полночь. Но как споешь, но как запомнишь, когда поешь в последний раз. Когда поешь в последний раз, когда звезда скользнет уже, вот-вот сорвется, навеки канет, как удержать ее руками. Какой хранить ее в душе, как сохранить ее в душе, всем видеть свет любимых глаз необходимо. Необходимо. Любовь всегда проходит мимо, но навсегда. Последний раз. Но навсегда. Последний раз. Себе соври, других спасай. Не в этом счастье, не в этом счастье. Но погибая в одночасье своей судьбы, не предавай святой судьбы.